по ком звонил колокол. Ноги коснулись вязкого илистого дна. Артур, поддерживая Наташу под локоть, помог ей выбраться на берег. Девушка огляделась. Волшебный островок, прячущийся за сиренево-вишневой дымкой, оказался неуютным клочком суши. У самого берега полузатопленные коряги, прелые листья поверх травы, а чуть подальше редкие деревца. Они прошли вперед. Наталья поежилась. «Замерзла?» – поинтересовался Артур, привлекая ее к себе. «Наконец-то мы с тобой одни». Он нежно коснулся губами ее волос, щеки. «Я так давно этого ждал». От его сильного тела исходило пьяняющее тепло. Голова приятно закружилась. «Я не замерзла», – прошептала, высвобождаясь Наташа. «Просто немного не по себе». Артур удержал ее за руку. «Иногда мне кажется, Над, что ты меня в последнее время избегаешь. Почему? Ты боишься своих чувств?» Синие бездонные глаза завораживали, тянули в пропасть. «Не надо, Артур», – выдохнула девушка, сжав волю в кулак. «Я не боюсь своих чувств. Просто пока я в них не разобралась». «И что же тебе мешает разобраться?» «Ничего. Я попробую, но потом». «Не уходи от ответа. Почему потом, а не сейчас?» «А я и не ухожу. Хочешь сейчас? Что ж, давай сейчас. Я видела тебя и Марго». Шевелев облегченно улыбнулся. «Всего-то навсего, глупенькая». Он вновь попытался привлечь ее к себе. «Это совсем не то, что ты думаешь». «А я ничего и не думаю. Я видела вас на поляне, на той самой, помнишь, где так сильно пахнет медом, в тот самый день, когда убили Ритку». Улыбка медленно сползла с губ Артура. «И что, много видела?» «Достаточно, чтобы сделать правильные выводы». «А выводы действительно правильные?» В его голосе слышалась непривычная растерянность. «Странно, но я не заметил тебя». «Наверное, ты был слишком увлечен», — ответила Наталья, покраснев. «Наверное», — машинально согласился он и тут же горячо заговорил. «Над, я не спрашиваю тебя, как ты там оказалась и что делала. Но скажи только честно, ты, я надеюсь, была одна?» «Это так важно?» «Для меня — да». «Я была одна, Артур, но это вряд ли что-то меняет. Вы страстно занимались любовью. Скажи мне кто, что такое возможно, я бы не поверила, но я все видела своими глазами. И слышала вздохи, стоны. Пойми, я не имею обыкновения подсматривать или подслушивать. Я...» «Не продолжай, не надо», — перебил ее Шевелев и горько усмехнулся. «Сам виноват». «Ты что, собираешься оправдываться?» «Нет», — сказал он, и зарылся лицом в ее густые каштановые волосы. Удивляясь самой себе, Наталья не отстранилась. «Поверь мне, ее губы обжигали. Стас мой друг, я не знаю, поймешь ли ты меня или нет, но, видит Бог, я просто пытался отступить в сторону. С Риткой. Мне было все равно. А ей? Не знаю, да это теперь и не важно». «Теперь и не важно», — как эхо повторила Наташа. «А если бы Ритка была жива, уже вертелась у нее на языке, но спросить она так и не успела. Странная давящая тишина со всех сторон обрушилась на нее, а потом девушка вздрогнула и отшатнулась. Что-то случилось?» «Нет, то есть да». Тихий колокольный звон выворачивал душу. «Ты слышишь?» «Что?» – недоуменно спросил Артур. «Нет, ничего не слышу. Над, да на тебе лица нет». «Как тихо!» – перебила она его. «Ну и что из этого? Мы ведь здесь одни». «Такое чувство, что все звуки пропали. Я вообще ничего не слышу, кроме колокола». «Какого колокола?» «Не знаю. Наверное, очень большого. Звук далекий и глухой, и идет словно из-под земли». «Над, перестань выдумывать. Ты просто сильно переутомилась. Ритка и все такое прочее». «Да нет же, Артур, говорю тебе, я слышу его. Уйдем отсюда скорее». «Желание дамы закон», — раздался голос сзади, заставив их стремительно обернуться. Стряхивая с волос капельки воды, к ним подошел Андрей. «Ну и что здесь происходит?» — обратился он к Шевелеву тоном, не предвещающим ничего хорошего. Колокол, взорвавшись напоследок набатом, наконец-то замолчал. «Как ты здесь оказался?» — вопросом на вопрос ответил Артур. «Поплыл за вами», — пожал плечами парень. «Зачем?» — искренне удивилась Наталья. «Здесь поблизости сильное подводное течение. Тебя могло снести». «Я хорошо плаваю». «Я же этого не знал». «Зато ты знал, что с ней был я», — возмутился Шевелев. «Или ты думаешь, я не пришел бы на помощь, случись что?» «Видишь ли, Артур, многие подчас здорово переоценивают свои силы и возможности, а потом кусают себе локти. По-моему, сейчас ты переоцениваешь свои». «Зачем ты потащил ее сюда?» «Что значит потащил?» — возмутилась Наташа. «Я ведь не вещь, чтобы меня тащить. Просто я давно хотела посмотреть этот островок. Пусть я повторюсь, но я и вправду очень хорошо плаваю. Не на скорость, а могу очень долго плыть, и я всегда рассчитываю свои силы, чтобы и туда, и обратно хватило». «Ты плаваешь действительно здорово», — признал Андрей. «Для девчонки это большая редкость. И где же ты так научилась, если не секрет? Неужели в бассейне?» «Ну какой тут секрет? На Черном море. Мы ездим туда с родителями почти каждое лето». «Почти каждое лето. А в это ты решила сделать приятное исключение. Что, захотелось самостоятельности? Или тяга к приключениям позвала?» Вместо Наташи ответил Шевелев. «Разве ж современная девчонка сможет устоять против огромного сундука разбойничьего добра?» Он слегка привлек Наталью к себе. Девушка не отстранилась. «Родители взяли участок. Будут дачу строить. Какое уж тут море», — тихо сказала она. «Полностью с тобой согласен. В этом году не до моря. И сундук действительно не помешал бы», — усмехнулся Андрей. «Да ну вас с вашими сундуками!» — неожиданно разозлилась Климова. «Поплыли лучше обратно». «А как же остров? Мы же его еще не осмотрели толком. К тому же ты не отдохнула», — воскликнул Шевелев. «Я не устала. А смотреть здесь и правда нечего. Да мне и расхотелось». «Если это из-за меня, извини», — сухо произнес Андрей под тяжелым взглядом Артура. «Ты здесь вообще ни при чем», — отрезала девушка. «Тогда в чем же дело? Может, втроем пройдемся?» «Нет, я же сказала, не хочу». «Мне кажется, ты что-то недоговариваешь. Или боишься чего-то, а может, кого-то?» Андрей был настойчив. «Ну что ты ко мне пристал? Боюсь, не боюсь. Какое твое дело?» — вспылила Наталья и вдруг тихо призналась. «Я не знаю». Андрей выжидательно посмотрел на Шевелева. «Слушай, Джиль, тебе же русским языком сказано, оставь нас в покое», — не выдержал тот, но, взяв себя в руки, пояснил. «Наташке действительно не по себе. Опять привиделось или послышалось». «Колокол, что ли?» — с облегчением уточнил Андрей. Похоже, он не обратил внимания на это резанувшее слух «нас». «Что?» — опешил Артур. «Ну, колокольный звон». «Ты тоже слышал его?» — обрадовалась девушка. «Нет. Я, слава богу, ни разу», — охладил ее эмоции Андрей. «Но ты не первая. Многие слышат, особенно в такую вот хорошую ясную погоду. Ничего удивительного. Давным-давно, во времена Корецкого, здесь, говорят, церквушка маленькая стояла. Что-то вроде часовенки. Службы там всякие велись. Венчали, отпевали, колокола звонили. А потом часовенка эта вроде как сгорела, и на ее месте женский монастырь основали, так называемый Еленин скит. После революции монастырь закрыли, сестер разогнали. В помещениях устроили птицефабрику. Ну а как ГЭС построили, все вообще под воду ушло. Только этот островок чудом сохранился. Даже не сохранился, а как бы заново образовался. То ли река в этих местах обмелела, то ли еще что». «То есть колокол находится под водой?» – недоверчиво переспросил Шевелев. «Теоретически, да». «Почему же тогда ни ты, ни я ничего не слышим? Я вообще все время был рядом с Наташкой, следовательно, искажение звука в зависимости от местоположения исключается». «Я тоже хотел бы знать, почему одни в шаге от себя ничего не видят, а другие заверстучуют. Вероятно, все дело в восприятии». «Я на слух никогда не жаловался, а слух — это тоже способ восприятия». «Слух тут ни при чем. Колокольный звон просто так не услышишь. Его надо почувствовать, а чувства идут от сердца. Женщина в таких делах более совершенна, что ли?» «Андрей», — вмешалась Наталья, до этого не проронившая ни слова, — «а где, ты говоришь, часовенка стояла?» «Так я и не говорил, где именно. Откуда ж мне знать эти подробности?» — растерялся парень. «Наверное, где-то там», — он неопределенно махнул рукой в сторону реки. «Да? А мне почему-то показалось, что звук шел именно оттуда», — Наталья кивнула в противоположную сторону, куда-то вглубь острова. «Над, колокол может звонить из-под воды, это я допускаю, но из-под земли это уже явный перебор, если, конечно, там нет никаких пустот», — сказал Шевелев. «Пустот там нет», — заверил Андрей. «Ни лаза, ни пещер». «100%. За эти годы их бы просто размыло водой». «Не факт, если под землей существует каменный мешок». Во-первых, перебил Андрей, каменного мешка здесь нет и быть не может. Состав почвы не тот. Во-вторых, если колокол звонит, значит мешок, как ты говоришь, дырявый. А если дырявый, то точно бы размыло. Логично. А ты, Над, что на это скажешь? Наверное, я ошиблась, но... Но! Артур восхищенно хлопнул в ладоши. Вот она, пресловутая женская логика. О женской логике можно часами говорить, согласился Андрей. И в итоге все равно ничего не поймем. Наташ, обратился он к девушке, а почему ты спросила о церквушке? Ведь колокол мог и монастырю принадлежать. Откуда мне было знать про монастырь? И потом, ты же сам сказал, что сначала была построена именно церковь. Сказал. А разве это так важно? А, понимаю. Ты просто пытаешься увязать колокольный звон с Наташкиными видениями. Церковь же, если я правильно тебя понял, была тут как раз во времена Корецкого. Ты правильно понимаешь. И что самое интересное, говорят, будто бы в ней, прямо во время венчания, Корецкий застрелил графиню, отказавшую ему в любви, и ее жениха, единственного сына и наследника князя Милорадова. «Отказавшую в любви?» – переспросила Наталья, слегка побледнев. «А твой атаман, оказывается, крут на расправу», – заметил Шевелев, от которого не укрылась ее бледность. «Видишь, Над, как опасно отказывать мужчинам!» Он улыбнулся и вновь привлек ее к себе. Наташа высвободилась и тут же пожалела об этом, наткнувшись на изучающий взгляд Андрея. Почувствовав ее замешательство, Андрей криво усмехнулся. «Вот ведь как бывает. Сынка убили, и даже всесильный князь не помог». «А почему Корецкий так поступил? Разве графиня могла выйти замуж за разбойника?» – спросила девушка. «А кто говорит о замужестве?» «Отказать в любви еще не значит отвергнуть предложение руки и сердца. Да чего же ты наивная, Наташка? Любить можно и тайком, пробираясь ночью через окошко». «Когда любишь тайком, вовсе не обязательно стрелять в церкви, совершая святотатство. Любить можно и при живом муже, наверное, так даже проще. Ведь рано или поздно эта графиня все равно вышла бы замуж. Не за князя, так за другого. Положение в высшем обществе обязывает», — живо отпарировала девушка. «Вот видишь, она не такая уж и наивная», — рассмеялся Шевелев. «Мне бы это и в голову не пришло». «Мне тоже», — признался Андрей. «Вот тебе и женская логика». «Женская логика в вопросах любви, а в особенности брака, работает безупречно. Здесь ей нет равных». «Но если учесть, что у Корецкого была сугубо мужская логика, то ему это тоже как-то не пришло в голову», — подытожил Артур. Теперь рассмеялись оба, а Наташа слегка обиделась. «Да ну вас, с вами нельзя по-серьезному». «Ладно, Над, не дуйся», — сказал Андрей. «На этот раз ты действительно права. Но что там произошло, то ли это заурядная месть, то ли Корецкий был не из простых, нам остается только гадать. Скорее всего, второе. Холопы ведь Вольтера не читают». «Я тоже так думаю. И баричами их не называют». «Ребята, я, наверное, опять что-то важное упустил», — перебил Шевелев. «Про Вольтера и барича слышу впервые. Это научный факт или ваши домыслы?» «Будем считать Наташкино видение». «Видение или видение?» «Не придирайся к словам. Смысл один». «Ну, раз смысл один, тогда напрашивается следующий вопрос. А единственный наследник Милорадова – это тоже видение или научно доказанный исторический факт?» – перебил его Андрей. «И кто его доказал?» «Люди». «То есть, другими словами, деревенские байки?» «Что-то вроде того». «Хорошо, допустим, прямой наследник только один. Но у Милорадова-старшего мог быть племянник, какой-нибудь дальний родственник или, на худой конец, незаконно рожденный сын. И да, что там с родовитыми соседями? Хотелось бы разобраться, кто такой ваш Корецкий. Может, он вообще из-за наследства жениха прихлопнул?» «Ну, что касается дальних родственников и незаконно рожденных детей, точно не знаю, история умалчивает. А вот соседи... Поблизости было только имение Голотвиных. А они поблизости? Да кто ж его знает? Россия большая, что сейчас, что до революции». «Думаю, ты меня прекрасно понял. Имение Голотвиных было с одной стороны, а сторон света, насколько я помню, 4. Значит, рядом или не совсем рядом были еще 3 поместья». «Да чего тут не понять. Но про остальных соседей я правда не знаю. А что касается Корецкого, то не думаю, что он явился издалека. Мне кажется, он свой, местный». «Значит, он все-таки родственник Милорадовых или Голотвиных», — сделал вывод Артур. «Баричами рождаются, а не становятся». становятся только разбойниками», – тихо заметила Наталья. «Так же, как и убийцами», – тяжело вздохнул Андрей, и все, переглянувшись, сконфуженно замолчали. Говорить о делах минувших расхотелось. Быстро обойдя неприветливый островок, они поплыли обратно.